Дорогие братья и сестры, слава Господу за чудный подарок, что Сын Божий Иисус Христос пришел в мир спасти не только нас, грешников, но и наше семейство и наших детей. Я хочу прочитать место Священного Писания, 98-й Псалом, 5 стих. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно». Я смотрю на ваши лица, с некоторыми уже давно не виделись. Постарели мы, но... Слава Господу, остались на путях Господних. И Господь позволил нам иметь такой вот праздник, где мы могли собраться. И теперь наша цель – превознести Господа Бога нашего. Поистине, братья, сестры, велик Бог наш. Велик могуществом, силою, судом, полнотою правосудия. Велик Господь в Своей любви, велик в терпении, велик в Своей славе, велик в премудрости. И это величие мы испытывали. Как можно сказать иначе, что в то время, когда постановлено было, скажем, в 63-м году, был пленум, на котором решено было покончить с религией и чтобы усилить работу против детей. Спустя десятилетия я узнаю по сообщению Хованда, что в Америке в 63-м году отменили молитвы детей в школах. Чувствуется, с одного центра шло направление против детей. Господь благословил именно в этот период в нашем братстве, она была начата, эта работа с детьми. И если в некоторых церквах даже еще до начала братства началась работа, то в большинстве церквей всех бы этой работы не только не было, но ставили сторожей на дверях, которые не пропускали бы детей. Я не помню этого случая, но мне брат старец, он уже отошел в вечность, рассказывал, ваша мама под плащ своих детей и проводила в собрание. Когда мы уже стали подростками, и я начал ходить в собрание в 54-м году, то пресвитер объявлял, что детей не водите, иначе нам собрание закроют и так далее. И так она, работа проводилась повсеместно, атеисты положили в своем намерении злом истребить религию, истребить детей, а старые отомрут, и религии не будет. И вот когда Господь побудил братьев возносить молитвы Господу о пробуждении, была образована инициативная группа, потом оргкомитет, потом совет церквей, и вместе с этой работой развивалась и работа с детьми. Работа с детьми сопровождалась прежде всего, молитвами народа Божьего. В самом деле, как вот и Николай Степанович сказал, и Павел Николаевич, вначале не знали этой работы, что делать, знали только обетования Божьи, и эти обетования, они руководили нами. Мне очень нравится Псалом 111. Он начинается так же, как и Псалом 1. «Блажен муж». «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится». И когда мы читали обетование, так благословится человек, боящийся Господа, когда жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как мастичные ветви вокруг трапезы твоей, так благословится человек, боящийся Господа. Но в собрании не допускали детей, и когда образовывались группы отделенных церкви, то дети занимали первое место, и они получили право вместе с взрослыми славить Господа. И была поставлена задача, чтобы найти старые материалы и возобновить те темы, которые где-то еще могли оставаться. И таким образом работа эта пошла. В братстве первым ответственным за детское служение был Дмитрий Васильевич Миняков и Михаил Петров. В 1978 году в Сухуми собрались детские и молодежные работники. Мне немножко пришлось побыть на этом общении. Для меня оно было неожиданное, но мне пришлось там побыть. На этом общении было решено сделать встречу работников с детьми, выработать структуру работы с детьми, затем на общение служителей, чтобы выносить вопросы о воспитании детей. И поручено было собрать детские материалы, работы с детьми, материалы работы с детьми, с семьями, чтобы собрать эти материалы. И вскоре начались первые всесоюзные семинары. Тогда это было в глубокой конспирации, и трудно было что знать, потому что, ну, я по своему возрасту являюсь, так сказать, связующим звеном. Когда в 70-м году в Туле мне пришлось быть на общении Совета Церквей, то когда мои данные паспортные сотрудник МВД или КГБ, не знаю, переписал, потом говорит: «Как ты сюда попал? Ты тут самый молодой». Мне тогда было 32 года. Так вот, то, что я сейчас говорю, даже я этому и не был еще свидетель. А потом начались проводиться семинары. Первый всесоюзный семинар был собран с 81 года, начались проводить в Ленинграде, в Нарве, в Риге, в Валге. Собирались братья, сестры. Уже одна из сестер, Везикова Галина, ушла с работы, уволили, чтобы работать в детском отделе. Затем, когда стали собираться, выработали программу для работы с детьми. И таким образом начали семинары проводиться и по объединениям. В 64-м году, то есть на заре развития братства, обратите внимание, в 63-м году делает постановление о запрете работы с детьми, а в 64-м году на базе Моздокской церкви на Кавказе образует детский фавор. Должны были два потока, но один поток был захвачен атеистами, сестер судили. Там одна из наших сестер была, и ей пришлось родить в вузах. Назвали мальчика Павел, и «Вестники спасения». Еще была статейка такая, статья небольшая, еще «Синькой» журнал издавался, «Узник Павел». Это за работу в детском христианском фаворе. Затем детская работа, она оживилась, и стали проводить ее по местам, и где-то начали попытки детских фаворов. Скажем, в 76 году Павлом Тимофеевичем был организован так называемая лесная школа, дети узников и некоторые другие дети. И с этого времени начались проводить больше вот детские фаворы. В это же время атеисты проводили свою работу. И в некоторых семьях были отняты дети. Среди нас присутствует сестра, дочь Слободы, Надежды Степановны, которая, Бог даст, своим свидетельством поделится. Теперь ей уже 48 лет, она сама мать семерых детей. А в то время она в числе четверых детей была отнята. И вы помните, по тем сообщениям, кто знает, как эти дети, деточки там отнятые молились в интернате, и потом Господь сохранил их, и они теперь все верующие. Слава Господу! Разве это не величие Господа? Разве это не могущество Господа, когда среди такого атеизма можно было, на что можно было надеяться? А Господь сохранил эти росточки, и они теперь все верующие. Еще одну мысль о величии Господа хочу сказать. У нас один брат, он уже теперь, конечно, отошел в вечность. 19 лет он был, провел в вузах, 6 раз его судили. И вот когда он узнал, что он в регистрированном был, потом перешел к нам, и он узнал, что отпечатали 10-сборник, он так сказал: «Не говорите мне чушь. Этого не может быть в нашей стране. Мои мозги все перещупали. Как может быть где-то, чтобы что-то помимо властей что-то издать?» И все-таки Господь велик могуществом своим и дал братству и издательство. Сначала на синьке печатались детские, это литература, и было, здесь вот на стендах можно будет посмотреть, «Воспитание молодых побегов», «Матери по сердцу Божьему», «Родители и дети», «Из уст младенцев», «От чего зависит авторитет в семье», «Правила пересаживания живых мыслей», то есть не только назидательная, но и учебная, то есть методическая литература начала сначала издаваться в синьке по объединениям, а потом уже и в черной печати. И стали выходить такие детские материалы, как «Родничок», затем «Павел Смоленый», это первые, так сказать, а потом уже «Детские други», сначала они в синьке издавались 9 номеров, потом из них перебрали, которые лучшие материалы, уже 7 детских другов в черной печати. И больше 30 названий этих брошюр, в том числе «Священные рассказы из истории», для детей еще были давно изданы. И таким образом детям можно было давать духовную пищу. Надо сказать, что вот этот, когда Господь благословил и могущество свое проявил в отношении детей, то даже в законодательстве был кодекс закона о труде. Кодекс закона о семье. И 57-я кодекса закона этого о семье гласила так: родители обязаны воспитывать детей в коммунистическом духе. И на основании этих статей, нарушения этой статьи и так далее, отнимали детей. Но потом, когда Господь благословил и могущество свое явил, даже в то отеческое время, это еще были 70-е годы, в то время добавили 65-ю статью. Было 64 статьи, в 65-й статье было сказано так, что если закон страны нашей в чем-то расходится с международными законами, то поступать по международным законам. Таким образом, было отменено уже отнятие детей, изъятие детей из семей. Это тоже была победа Божья. Хочу сказать о периоде, который мне больше известен. Это с 88 года, около 15 лет пришлось быть на служении ответственного по детскому служению. И в то время был в 88 году собран первый семинар, так сказать, детских работников, еще узкого круга, а потом первый всесоюзный, уже был семинар в Новой Санжереи в 89 году. И собраны были со всех мест братья, и сначала проведен был семинар для ответственных работников со всего Союза, а потом уже стали проводиться семинары для работников с детьми. И эти семинары проходили 7-10 дней, собирались 60-100 человек, а последний семинар в Татарешта был собран 170 человек. Эти семинары прошли в Перми, Благовещенке, первый был в Алма-Ате, потом в Омске, в Шахтах, Тимошевске, Нахабино, в Ковеле, Бресте, Киеве, Харькове и других местах. Потом уже, да, и были собраны, таким образом было обучено примерно больше 1000 человек. И Господь благословил, потом стали 20-дневные семинары, 3 семинара для преподавателей, уже специально для преподавателей в объединениях. А потом уже эта работа перешла, немножко структура изменилась, и стали обращать внимание, когда ответственны за объединение, если были сестры во многих объединениях, то теперь вот с середины 90-х годов уже семинары стали, ответственными стали братья рукоположные служители, и на сегодня собирается 70 и больше на январский семинар, как вы знаете, из них преимущественно братья-служители. Постановка братьев-служителей на детскую работу, она обеспечила таким образом работу с семьями, потому что давно детские работники поняли, что без работы с родителями, без того, чтобы родители воспитывали детей в учении и наставлении Господнем, церковь не в силах заменить родитель, не в силах заменить свое влияние, поэтому обратили внимание на работу в семьях. Я скажу, что это, братья еще будут говорить, я думаю, что этот участок работы у нас до сих пор еще до конца не доведен. Да, мы проводим работу и с семьями, но, тем не менее, от духовного состояния родителей зависит и духовное состояние и детей. На этих семинарах, которые проводились для детских работников, очень большое внимание там по двум направлениям в основном шло. Это по духовному состоянию и по тому, как детям дать духовную пищу, как преподать библейский рассказ, как, чтобы нормально было понятие о детей, потому что дети одни уверовавшие, другие неуверовавшие, и разница, какую пищу давать тем, кто уже возрожден, и невозрожденным, если давать пищу для живых детей тоже, и для нас это была задача, и Господь благословлял и в этом направлении. Большое значение имело, чтобы детские работники посвящали себя на служение. Нужно сказать, что были и болезни. Были болезни, и они коснулись и в детской работе. В некоторых объединениях была прекращена детская работа. Например, мы вот с Петром Янсеном приезжаем в одну церковь, сестра говорит, меня отстранили детская работа, у нас перестала детская работа. Собрались мы в объединении, собрали они родителей и детских работников. Когда посчитали, всего 102 человека. Потом два дня было, значит, были родители, потом они разъехались. Остались на следующие два дня детские работники. Их было всего 16 человек. И то из них четверо гостей, 12 детских работников на все вот такое объединение. И когда Петр Францевич опросил каждого, кто чем занимается, у них всего-навсего была подготовка к воскресному собранию. То есть в этих объединениях не было уже работы с детьми. Эти болезни мы пережили, и это же коснулось там и вопроса хоров, там и так далее. Но слава Господу, через эти болезни мы прошли, и теперь у нас не только детская работа, и библейские курсы, и детские хоры, и оно развивается по всему братству. Слава Господу! В этом тоже Господь проявил свое величие и могущество. Со время гонений очень много, десятки братьев, сестер пережили узы за работу с детьми. И этими узами тоже, я верю, что Господь поможет, будут свидетельства. Мы будем благодарить Господа, что прошли узы, но остались на работе, на детской работе. И Господь что благословлял, что очень многие, да, в детские работники, это в детском отделе, можно сказать, самая большая текучесть среди занимающихся с детей. И потом обратили внимание на то, что надо работать не только вот новичков, ну, сестер молодых. Во-первых, обратили внимание на то, чтобы отцы приняли в работе с занятиями с детьми, потом матери и старые работники, кто раньше были, чтобы они пришли. И нужно сказать, что эта работа во многих объединениях увенчалась успехом, когда очень много братьев стало приходить на семинары, но это уже было позже. И слава Богу, что сегодня не только сестры и братья трудятся среди работников с детьми. Дело в том, что в светской школе мужчины ушли из системы образования, и очень мало мужчин, в основном женщины. И когда мы обратили внимание, что это же у нас в братстве и отражается на то, что на работу с детьми, то есть, я, например, обратил внимание, когда слышу вот эту проблему, я стал вспоминать, у меня очень много мужчин было в школе, начиная с первый-второй класс вел мужчины и так далее, очень много мужчин. А теперь, когда ушли мужчины со школы, и теперь в церкви только сестры, это отражается на работу среди мальчиков. И нужно сказать, что на работу среди мальчиков надо обращать внимание уже в семье. Практически посмотрите, что получается. Что посмотришь, вот в нашем лагере в этом году было одинаковое количество мальчиков и девочек в возрасте 7-летних. Помню, как-то вот в рождественское собрание тоже 38 мальчиков, 38 девочек, а уже в подростковом меньше, в молодежном еще меньше. Таким образом, эта проблема у нас остается, и мы должны и молиться об этом, и помнить велик могущественный Господь. Даже там, где в каких церквах просят, чтобы больше обращались братьев, смотришь, братья обращаются, семьи создаются, снова работа детская оживляется, как уже было отмечено в нашем братстве, 40 тысяч детей, и это милость и забота Божия. Поистине, могуществен Господь, который провел братство таким путем, что дети теперь имеют свободный доступ ко всем, в работе, в жизни церкви, им уделяется внимание, хотя много у нас сегодня и проблем, почему возникла в некоторых местах потребность работы в христианских школах, потому что обучение также влияет, потому что пошла демонизация, когда стала свобода, пошла демонизация, в школах стали то валеологию, то другие предметы, которые направлены против вытравливания из детских сердец. И поэтому, братья и сестры, мы сегодня тоже живем еще не в таком уже безопасном состоянии. Потому что если Левиафан прямо бегущий Господь дал победить, то Левиафан извивающийся, когда детей отравляют и в школах, и где родители предпочитают материальные ценности вместо духовных, и дети таким образом вслед за ними предпочитают эти ценности. Эти трудности у нас остаются. Поэтому вместе с тем, что мы прославляем Господа, мы должны и молиться Господу, чтобы Господь благословил народ свой, и чтобы, как написано, чтобы мы передавали детям, а дети своим детям. Да прославится могущественный Господь в жизни народа своего и дальше. Аминь. Читер Пусть встретятся преграды.